Глава вторая. Как я стал настоящим евреем и наказал себя ивритом. Я родился евреем. Возможно, в этом и заключалось мое повышение в цепочке реинкарнаций. А может быть, понижение, кто знает. Так или иначе, строгие гены моих предков гордились чистотой линии. Я смотрю на себя в зеркало и вижу восточного человека с черной бородой, темно-карими глазами, с чертами лица, от которых поразительно веет то ли библейскостью, то ли арабским рынком. Это так странно. Ведь подумать только, какой долгий путь прошли мои предки. Сначала явно выйдя откуда-то с востока, затем проживая поколения, возможно, в Испании и потом в Германии, и лет 200 в нашей всеми любимой матушке России. Куда брели мои предки, мне неведомо. Я думаю, им самим это было в той же степени неведомо. Однако на моей персоне в длинной цепочке поколений решили отыграться необузданные ветры кармы. И 18 сентября 1990 года они принесли меня в Израиль, где мне было суждено провести без малого 10 лет. Нужно сказать, до своего прибытия в обетованную землю я был евреем ненастоящим. Я имел очень слабое представление о культуре и ценностях этого народа. Дедушка мой со стороны отца был, пожалуй, единственным источником информации о еврействе. Он с горем пополам пересказывал нам, детям, пасхальную кагаду и даже пытался научить нескольким еврейским буквам, которые сам слабо помнил со времен Хедера, который посещал в детстве. Иудаизм набросился на меня, как только я прибыл в Израиль. И, как ни странно, немедленно произвел отталкивающее впечатление своим навязыванием средневековых традиций, закрытыми магазинами по шабатам и нескончаемой шабатней тоской. Учил я иврит с напором и вскоре стал довольно сносно понимать и выражаться. А к концу своего пребывания в стране принудительного еврейства уже считал иврит своим вторым языком. Друзья мои, евреем меня сделало исключительно мое окружение, тыкавшая в меня пальцем в школе и обзывавшая еврейтором в училище. В душе я такой же еврей, как и китаец. Нет ничего более низкого и бездумного, как соотносить себя с какой-либо нацией, особенно в современном мире, где больше нет феодального насилия, национальных уделов, в мире, где каждый может быть кем пожелает, войдя в интернет и тем самым сбросив свою земную оболочку. Конечно, у меня в потрохах сидел чертенок национальной гордости, привитый мне ранними годами национальной неприязни ко мне. В России я всем напоказ выставлял факт своего еврейства. Как бы говоря, да, еврей, ну и что? Еще все время шутил. Древняя нация, высокая потенция. В Израиле я от этого полностью излечился. Как и от чувства собственной особенности. Я, правда, продолжаю выставлять напоказ свою принадлежность к еврейству. Но скорее просто для того, чтобы посмотреть на реакцию людей и немножко над ними поиздеваться. «I'm Jewish», заявляю я обычно почти сразу с порога. Канадцы теряются и отвечают. It's okay. Особый интерес, конечно, заключается в наблюдении за жертвой такого признания, если мой собеседник имел несчастье родиться немцем. Тогда я буквально превращаюсь в национального садиста, спрашивая повара-крестьяна, умеет ли он готовить gefilte fish. Покинув Израиль, я стал замечать, что в общем все люди похожи друг на друга. И евреям чаще всего приписываются отрицательные качества того народа, вместе с которым они проживают. Например, французы гораздо больше жиды, чем сами жиды. Они жадны до отупения. Что, впрочем, можно сказать о норвежцах, которых мы тоже часто подозревали в связях с народом Моисеевым. Я бы сказал, что израильтяне наименее жадные из всех народов, которые мне посчастливилось наблюдать. Все эти разговоры о том, кто какой породы, мне противны до глубины души. Так что можете совершенно спокойно отнести меня к безродным космополитам, коим я, увы, скорее всего, и принадлежу. К сожалению, что-то странное происходит с еврейским народом на протяжении тысячелетий. Всеми гонимый, униженный, оболганный, он никогда не находит способа, как себя защитить, как прекратить эту бесконечную линию мытарств. Особенно горько наблюдать это сейчас, когда, казалось бы, будучи современной страной, с населением, равным по численности населению Новой Зеландии, Израиль по-прежнему не способен произвести из себя что-то либо достаточно устойчивое и ценное, чем можно было бы гордиться и где, по крайней мере, можно было бы жить. Я любил погружаться в Тору на иврите. И, к своему удивлению, довольно скоро стал улавливать отголоски смысла. Конечно, меня зачаровывала возможность так, без особого усилия по-повседневному, прикоснуться к историческому литературному памятнику, к его особой философии. Однако многочисленные толкования наипростейших фраз мне всегда казались надуманными. Мне никогда не удавалось вдумчиво пообщаться с раввинами и прочими хахамим. Я уверен, что многие из них весьма выдающиеся мыслители. Одно лишь жаль. Все их мышление должно служить доказательству исключительности еврейского мировоззрения, что само по себе не позволяет быть достаточно объективным. Несмотря на то, что я примерно предполагал, что из себя может представлять еврейское философское мировоззрение, интерес к нему не обошел и меня стороной. Особенно меня поражал тот факт, что многие из философских выводов, которые я считал своим достижением, обнаруживаются в Торе и в еврейской философии, а посему не являются признаками моего прозрения, а лишь какой-то внутренней генетической предрасположенностью видеть вещи так, а не иначе. Меня поразил язык Торы с ее временными перевертышами. «Ваелех», что буквально значит «и пойдет», но переводится «пошел». «Векалах», что значит «и пошел», но переводится «пойдет». Это добавление буквы «вав» придает ощущение вечно продолжающего действия. Это совмещение идеи вечности и времени повсюду отражено в языке Торы, который, видимо, справедливо называют святым, отражающим суть вещей. Мировоздание с его незыблемыми основами называется на иврите «алам», и максимальный период времени, за который должна раскрыться божественная цель, выражается тем же словом «алам». Но для того, чтобы правильно понять значение слова «алам», нужно учесть, что время с точки зрения еврейской философской системы является активным элементом и само раскрывает божественную цель и приближает к ней мироздание. Таким образом, понятие «мир» переломляет через призму понятие времени. Сущность пространственных форм проявляется с приближением Вселенной и всего, что наполняет ее к цели, а цель раскрывается через время. Евреи во все времена довольно вольно относились к понятиям времени и пространства. По утверждению раввина Заева Султановича, понятие времени у народа Израиля является активным и полным. Предполагает не только стороннее наблюдение за каким-либо процессом, изменение форм и материальных объектов или перемещение в пространстве, но и отводит человеку активную роль в установлении момента начала месячного и годичного периодов, а следовательно и их длительности. Как следствие, праздничные дни, которые, казалось бы, связаны с определенным природным циклом и потому должны быть неизменны, смещаются на день-два при добавлении дня к месяцу и на целый месяц при добавлении месяца к году. И хотя еврейский календарь строится на сочетании солнечного и лунного циклов, и начало месяца должно устанавливаться по свидетельству людей, видевших новую луну, или на основании астрономического расчета. А расхождение солнечного и лунного годичных циклов регулируется путем добавления с определенной периодичностью – месяца к году. Представители Верховного Суда обладали правом по разным соображениям и в силу многих обстоятельств продлевать месяц на день или год на месяц, по своему усмотрению. Таким образом, при определении ключевых точек временного цикла объективная реальность отодвигается на задний план, и преимущество отдается субъективному восприятию человеком параметра времени, независимо от того, основывается оно на зрительном восприятии и на результатах мыслительной деятельности или на проявлении собственной воли, продиктованной соображениями, изначально на предусмотренными и непринимаемым законом в качестве аргумента для принятия решений. Увы, остался я со своим ивритом как с красивой, но бесполезной старой вещью. Единственная книга, которую можно читать на иврите, это Тора. Ну и разве что другие священные книги. Все остальное мне представляется плоским. Газеты скучны, как прыщавая мордочка школьника. Современные книги пусты и неглубоки. Вся еврейская философия утопает в религиозной доктрине и ставит своей целью оправдание существования древнейших, чуть ли не племенных традиций, которые должны руководить нашей сегодняшней жизнью. Вот я собирался написать Маськина на иврите, но пока так и не нашел человека, который взялся бы мне в этом помочь. Кстати, литература на иврите чрезвычайно далека от разговорного языка, и поэтому доступна только небольшой группе людей, которые наслаждаются своим пристрастием к высокому ивриту. Я бы хотел написать Маськина просто по-народному. Так, чтобы стало всем ясно, что образ жизни натуральным хозяйством является как раз-таки самым прогрессивным в мире. Но, увы, кандидатов в редакторы у меня нет. Кому не предлагаю, все шарахаются. Вообще, после последних 5 лет очередной интифады с израильтянами каши не сваришь. Похоже, как автор я обречен на забвение. Дело в том, что евреи меня проклянут за мои безжалостные высказывания в их адрес. А не евреям будет неинтересно читать мои вечные разборки с собственным еврейством. Это все равно, что читать о конфликтах цыгана с собственным цыганством. Или чукчи с собственным чукчанством. Так что книги мои исключительно для меня самого. И с евреями я могу общаться лишь с отбывшими в мир иной. А посему менее агрессивными к лицу, без призмы иудаизма-мании. Что же я вынес для себя из своего глубокого погружения в иврит и в еврейскую культуру? Воспользовавшись образом Торы, можно сказать, что роль человека напоминает лестницу, которую видел Иаков во сне. Она соединяет небо и землю, идею и пространство. И мы, спотыкаясь и матерясь, все по ней шарахаемся то вверх, то вниз.